День матери. Весной 1970-го среди радиопередач, которые крутили молодежную музыку, сразу после десятки хитов по-прежнему можно было послушать соседку Дороти с радиостанции «Удот». И пусть мамы Смит уже не было, а Дороти совсем посидела, передача ничуть не изменилась. Голос у Дороти был такой же теплый и дружелюбный. Краткий миг покоя посреди грохота и воплей рок-н-ролла, сотрясавших эфир днем и ночью. «Всем доброго утра», — сказала соседка Дороти. «Не знаю, как у вас, но у нас тут на всех действует весна, и народ слегка не в себе. Не могу их винить. До того апрель выдался теплым и нарядным. Надеюсь, у вас тоже. Никогда не видела столько нарциссов буквально повсюду. А ведь скоро День матери. И если вы еще ничего не приготовили, то подумайте насчет поющего подарка. Представьте только, канарейка на кухне или в гостиной, чтобы каждый день у вашей мамочки начинался на веселой ноте. Знаю по своему опыту. Не передать, сколько радости мне доставляют две птички. Клёцка и мой, подаренные мне давным-давно. И если канарейка у вашей мамы уже есть, подарите дверной колокольчик от фирмы Риттенхаус, ведь дверные колокольчики от Риттенхаус всегда приятны для слуха. К тому же это ненавязчивое напоминание, что компания Риттенхаус всегда у ваших дверей. Так, поглядим, что еще у нас. Мы получили очередную открытку от наших автотуристок, сестер Гуднайт. Жаль, вы не видите, они сидят на страусах. Ох, бесстрашные девчонки! А если кто-то из вас путешествует в районе Либана на Миссури, и ему негде переночевать, вспомните про трейлерный парк Нельсон Дрим Виллидж. Поезжайте туда, посмотрите и послушайте электрический музыкальный фонтан. Проведите славный вечерок в районе Озарк Маунтин. На шоссе номер 66. Это ворота между югом и севером. В Нельсонс Дрим Виллидж очень современные противопожарные бунгало на одну семью, где за детей плату не берут. Кстати, о детях. Я получила милое письмо от Бобби и Луис и рада сообщить, что Майкл теперь орел-скаут. Все бы отдала, чтобы присутствовать на посвящении. Так жалко, что оба моих ребенка живут так далеко от меня. Наши дети навсегда останутся для нас детьми, в любом возрасте, правда? Когда вижу Бобби, трудно поверить, что он управляет крупной компанией. Я знаю, что он взрослый человек, и у него свои дети, но для меня он все равно малыш Бобби. А Анна Ли так и осталась маленькой девочкой. Хотя, держите шляпы. Вчера позвонила и сообщила, что сама скоро станет бабушкой. А мы с Доком, значит, прабабушкой и прадедушкой. Дороти засмеялась. Чуть позже в программе состоится беседа с Гертрудой Хейзелет на тему «Лучший способ колоть орехи гекори». Но сначала позвольте вас спросить, неужели я одна такая барахольщица? Каждый год во время весенней уборки я лезу на чердак, чтобы избавиться от старья, которое только копится без толку и собирает пыль. И всякий раз не решаюсь выкинуть ни одной вещицы. Сижу, перебираю, и каждая вызывает такие приятные воспоминания. Надо бы все раздать, да не хватает духу. Но ничего. Может, в следующем году.